На стул положила старую диванную подушку, фарфоровый расписной чайник, коробка с нитками и вязание на столе придавали кабинету обжитой вид. Мариша любила свою работу и постоянно задерживалась в лаборатории, огорчая этим тетушку. Чем чаще оставался в лаборатории Мих Михыч ради сотворения какого-то чудо-прибора, тем чаще засиживалась по вечерам Мариша. Давно уже подвела она итоги своим опытом, составила отчет за первый квартал, приготовила миллиметровки для непонятной Кудимовой и теперь взялась за обработку Славиных материалов. Он ее не просил, но и не возражал. Когда Мариша сидела вдвоем с Мих Михычем в пустом подвале, он у себя, она у себя, возникали тончайшие нити, идущие от него к ней, от нее к нему. Нити тянулись, переплетались, крепли, становились ощутимы. Стоило ему двинуться с места, встать, пойти, как нити натягивались, и она тоже вставала и шла. Иногда они разом выходили в коридор, выйдут, постоят, скажут несколько слов, о чем угодно, только не о себе, и разойдутся по своим местам. Отчет за первый квартал был у Мариши готов уже к концу февраля. При удлиненном рабочем дне нет оснований считать этот отчет липой. И вот где-то тут, на грани двух кварталов, на стыке зимы с весной, и произошли некоторые события, имеющие значение для сотрудников лаборатории. Хотя называть их событиями в наш богатый событиями век даже не совсем удобно. И в этих событиях, не событиях, принимала активное участие черная кошка. Событие первое. Тетушка подобрала на лестнице котенка-подростка. Черного, с белым пятнышком под шеей, похожим на галстук. Он мяукал, просил есть. Тетушка его покормила, а выпроводить на лестницу не смогла. Поев, котенок вытер усы лапой и заснул под табуреткой на кухне. Так он остался у них и получил имя Черныш. Он подружился с Белоснежкой, которая то принималась вылизывать его, как мать, то кувыркалась и прыгала с ним, как девчонка. Событие второе. Аграфена Васильевна, посиживая в своем кабинете, в свободное от уборки время, наблюдала жизнь лаборатории. Психологический практикум тети Груши дал результаты. Однажды, когда Мариша в коридоре перед зеркалом поправляла прическу, тетя Груша, не оставляя вязания, сказала через открытую дверь: «Гляжу на тебя и думаю, девушка ты подходящая, ласковая, ладная, желанная. Только что толку? Видать, ты чересчур ученая, раз ты интересу своего не понимаешь». Сказав это, тетя Груша взяла полотенце и ушла на кухню, оставив Маришу одну перед зеркалом. Мариша сказанного до конца не поняла, но все же догадалась, к чему оно относится. Неужели это так заметно? Испугалась она, и лицо ее зарделось, как снег на заре. Событие третье определено было календарем. Приближалось 8 марта, Международный женский день. Шествуя торжественно по планете, он пришел и в лабораторию в самом скромном и милом виде в канун основной даты. Мих-Мих и Числава купили 4 букета мимозы.